Алло. Да. Привет. Привет. Как дела? Никак. А? Никак. А что такое? Да никаких дел нет. Слушай, Валь, ты зачем нам сегодня ночью пожарных вызвала? Зачем? Чтобы тебе на психиатру идти. Это не Русланчик, твой хулиганит? Причем Русланчик-то? Он в Москве-то не живет, на каникулы уехал. Куда Знаешь, уехал? куда дали? Даль какую? А куда? На юг. На юг? Да, А там у нас знакомые живут. А, родня тоже. Знакомые? Ну, он мог же и по телефону заказы сделать. Чего? Он мог и по телефону заказ сделать. Чего ты звонишь? Чего тебе нужно-то? Потом, да я то, что хотел пожаловаться, что Русланчик твой Кого? хулиганит Русланчик. Да, его и нету. Он на юге. И сегодня к На тебе кто? юге. А кто тебе сегодня приходил? А? Кто тебе сегодня приходил? Никто не приходил. И вчера два мешка каких-то тащили. Тебе мерещится. Нет. Никаких мешков у меня нету в доме. Тебе в двери стучались. Чего? К тебе в двери стучались. Чего тебе все мерещится? Какие книжки, ебёна мать? Да, меди. Таскали к А? тебе. Меди таскали к тебе. Или наркотики, там что-то непонятно. Это когда был-то? Вчера. 2 килограмма там мешков. Старый диван выкинули, он провалился. В мешке? Каком мешке? Мешке ничего не носили, никаких мешков у меня нет. Мешки к тебе наркотики таскали вчера. Чего? И наркотики вчера таскали в мешке. Не, вчера вообще никого не было. Значит, ты не слышала. Не слышал, никаких мешков у меня нет. Чего бредишь? Почему я брежу-то? Они к нам позвонили. Никаких мешков нет у меня. Они домофон к нам позвонили и сказали, мы в 224-ю квартиру. Перепутали, значит. Ну как, они адрес сказали, анонсовый код-то? Не знаю, мы в бандюге заказали чего-нибудь, а меня дома не было. Может. И слава богу. А то бы тебя наркотиками и в тюрьму посадили. Кого? Тебя, если бы ты наркотики какие приняла. Наркотики? Да, наркотики таскали тебе. Хуётики, блядь, не запугаешь, не запутаешь. А Я милиция? два института окончила, ты, блядь, Милиция? меня хочешь запугать каким-то наркотиком, ты сам, Милиция? блядь, наркоман ебучий. Почему? Ты трубку кинула. Чем Чего, ебёна мать? меня обвиняешь? А ты меня обвиняешь, а я тебя? У тебя наркотики были, тебя могли посадить. Иди ты нахуй, наркотики, Да. блядь! И Да как... кто это будет со старухой связываться? Ты их сама На заказала. наркотики, мы сказали, сама подохнешь, а наркотики нас пропадут. Кто это дурак такой свяжется со старухой 90-летней? Ты что, охуел, блядь? Я давно Или понял. наркоманов дураками считаешь? Я понял, что ты давно чокнутый, раз наркотиками торгуешься. Алло. Блять, в моей квартире не подбирайся, Тебя прикольный посадят. наркотиков! Я Посадят. тебя уебу, Посадят. сука! Посадят. Сейчас свидетель, ебаный, упеку нахуй! Нет, свидетели есть.